«И все же, где ты был?» – задал вопрос лидер. «Я заглянул к себе за грань. Меня там подловили и вырубили. Очнулся непонятно где. Меня то ли в жертву хотели принести, то ли еще что. Удалось выбраться. Дальше плутал по миру в поисках выхода. Долго ты плутал», – заметила Алиса. «Поверь, если бы мог, то вернулся раньше. Верю. Выглядишь ты паршиво и воняешь», – поморщилась она, делая шаг назад и скрывая улыбку. «Почти две недели без душа. Посмотрел бы я на тебя. Броня хорошо защищала от попадания крови и грязи, но вот собственный пот не убирала. Так что тут происходит? Где мы?» «В Калининграде», — ответил Герман. «И что вы тут делаете? Да еще грань воздуха защищаете? Это долгая история», — усмехнулась Алиса. «Ты пропустил основное веселье». «Да уж, веселье», — нахмурился Герман. «Нас попросили охранять этот участок», — прояснил лидер. «Иван сейчас в общем штабе. Скоро подойдет. Охранять штаб? Вопросов только больше. Вот что. Видишь то здание?» Указал целитель на высотку. «Иди туда. Там у дежурного спросишь, где Иван. Попроси аналитика тебя разместить и ввести в курс дела. Как приведешь себя в порядок, то подходи сюда». Я оглядел смотрящих на меня искателей, кивнул и отправился в нужную сторону, ощущая поток внимания, что бил в спину. Не прошел и 100 метров, как увидел разрушенное здание, а рядом десятки разбитых машин. Пригляделся внимательнее, что вокруг происходит, и чем больше смотрел, тем больше следов замечал. Следов побоища. Побитые стекла, схлопнувшиеся и разрушенные до основания здания, следы крови на асфальте. При этом ни одного случайного прохожего на улицах. Сразу вспомнились картины, что показал Бог. Апокалипсис уже начался. От этой мысли поплохело, и я поспешил вперед. Запоздало подумал, что как-то странно меня встретили. Сразу отправили в непонятный штаб. Почему, сами не объяснили. Вопросы множились, как кролики весной. Первых людей увидел как раз там, куда направил целитель. На входе стоял юный искатель 10 уровня. Ну как юный, мужику лет 30, военная форма, в руках автомат. Глянул на меня хмуро, я спросил, где искать Ивана. Удивительно, но меня сразу направили в нужное место, даже не спросили, зачем мне аналитик и кто я такой. В самом здании царила суета. Мимо пронесся еще один военный, не удостоив меня и взглядом. Слышались десятки разговоров, и общее настроение было пропитано суетой и напряжением. Я поднялся на 2-й этаж, там и обнаружил Ивана. «Эрнест!» — крикнул он мне. Вроде мужчина улыбается, но вижу, что улыбка усталая, тяжелая, под глазами синяки. «Судя по твоему виду, у вас тут какая-то задница творится», — сказал я, проходя в комнату. Иван сидел за столом. На нем разложена карта, лежит пара раций и 3 стационарных телефонов. А еще запах кофе. Яркий такой, словно попал на кофейную фабрику. Ты не представляешь, насколько эта задница огромна. Герман уже связался со мной, предупредил о твоем появлении. Ты проходи, садись. Мне как раз надо сделать перерыв. Есть будешь? Я буду. Времени в последние дни ни на что не хватает, аналитик говорил, а потом завис и уставился на карту, после чего передвинул расставленные на ней фигурки. Потом снова отвис и обратил внимание на меня. Я вернулся. И ты вернулся. Где пропадал то? За гранью ветра. Меня в плен взяли. Веселая, наверное, история вышла, хмыкнул аналитик. Он отвлекся на то, чтобы по телефону попросить занести еды на двоих. У тебя есть секретарша? Я тут на хорошем счету, без смеха ответил Иван. Так вышло, что навыки аналитика обнаружились только у меня. Обычные спецы есть и у военных, но искательские умения исключительно у меня. Но есть слухи, что еще и у европейцев. 62%, что есть. У меня 2 вопроса. Как так оказалось, что вы работаете с военными и при чем тут европейцы? Это связанные вопросы. С военными. Ох, если кратко, то когда ты пропал, мы начали искать, но не нашли, как понимаешь. Еще и твоя грань закрылась. Это я ее закрыл, когда меня схватили. Понятно. Тебя не нашли. Прошло дней 5, и в мире полная дичь началась. Здесь, в Калининграде, состоялась первая массовая битва искательских сил, как иномерцев, так и наших, имею в виду землян. Сейчас в городе около 15 проходов, они то открываются, то закрываются, и в любой момент легко встретить противника. Европейцы нам тоже не друзья, если что. У них тут свои интересы, и их искателей хватает, будь они неладны. А вы тут как оказались? Нас пригласили. Пригласили? Да, вот так просто. позвали на помощь, и вы откликнулись, после всего, что было. Да, парень, не суди строго, ты не видел, что тут происходило еще пару дней назад, тысячи раненых и убитых, точнее десятки тысяч. Тут случился массовый прорыв нежити, потом огненных духов, отчего часть города сгорела, следом пожаловали духи льда, лес тоже себя проявил, население чуть меньше полумиллиона, можешь представить, что тут происходило, лидер, он не смог отказать, когда попросили о помощи, по моим подсчетам он 1005 человек исцелил, сколько, не поверил я этим цифрам, 5000, это не шутки, были организованы временные лагеря и всех пострадавших пропускали через него, сам бы он не справился, но правительство расщедрилось на применение целебных зелий, что также наша заслуга, сейчас он тоже исцеляет, да, но меньше, за 3 дня основной поток иссяк, людей массово эвакуируют, жесть, что у вас тут творится, ага, а потом мы грань воздуха нашли, оттуда пару раз вылезали духи, да и чужие искатели, мы надеялись, что ты вернешься, я вернулся, да, и это чертовски крутая новость, парень, смотрю, ты на месте не стоял, мой путь выдался, долгим, да уж, 50-й уровень, круто. Проходил уже эволюцию, нет пока, тогда пройди, тебе понравится, лидер рассказывал, ага, поделился, организм не справляется с теми изменениями, что происходит с нами, поэтому ему нужно шагнуть на новый уровень, там трансформация 12 часов, рекомендую плотно поесть до этого, я позабочусь, чтобы тебе комнату выделили, в этот момент нам принесли поднос с едой, я накинулся на нее, как голодный зверь, еще бы, столько питаться, чем попало и криво приготовленным. Пока ели, Иван порешал вопрос с размещением и сразу после меня отвели. Находились мы в обычном жилом доме, что оборудовали под свои нужды и мне досталась квартирка, где раньше кто-то жил, но спешно покинул дом. Это было заметно по разбросанным вещам и тому, что много чего оставили. Печальная судьба для кого-то, вот так сорваться с места, но лучше, чем смерть. Для меня же хорошая новость в том, что тут нашелся шампунь. Я тщательно вымылся, привел себя в порядок и ко мне заглянул Иван. Притащил еды и пачку витаминов. Это поможет трансформации тела. Предлагаешь прямо сейчас проходить? Да, не хочу давить. Все твои опасения понятны, но есть все шансы, что в ближайшие дни станет только хуже. Нам нужны сильные воины, так что, пока есть свободная минутка, действуй. Отключаться на 12 часов в неизвестном месте – когда может произойти что угодно, все мои инстинкты вопили против этого шага, но я их собрал в кулак и заткнул, согласно кивнув, Иван передал мне витамины, я закинулся ими, расправился со второй порцией обеда и лег в кровать, но активировать эволюцию сразу не стал, первый час просто лежал, но в комнате сохранялась тишина, если кто и планировал причинить мне вред, то он явно не спешил, что же, раз так, то можно и пройти трансформацию. С этой мыслью я наконец-то активировал вторую эволюцию. Секундой я провалился во тьму. Первый раз, когда проходил эволюцию, то после пробуждения ощутил себя необыкновенно свежо. В этот раз было схоже, только в 10 раз интенсивнее. В каждой клетке тела я ощущал мощь и силу. Открыл глаза, обнаружил себя во все той же постели, обновил броню и огляделся. Пустая комната, ничего не изменилось. Фух, можно выдохнуть, но для начала проверю изменения. Встал и сделал пару выпадов в воздух, тело слушалось идеально, упал и отжался сходу 200 раз. Да, есть умельцы, что и без возможности искателей так сделают, но я то не умелец, поэтому результат внушал. Подросла сила, прибавилась гибкости, да и сам мир, словно четкости прибавил. У меня зрение улучшилось, казалось, что изменения не столь радикальны, как хотелось бы, но в совокупности я перешел на новый уровень. Там мелочь, там еще одна и вот, я на пике возможностей человеческого тела. Интересно, что будет на следующей эволюции. За время марафона сквозь мир ветра, мне отсыпали бонусных характеристик. Если посчитать, то суммарно за все дни получится. Выносливость плюс 6, сила плюс 5, ловкость плюс 5, контроль плюс 7, воля плюс 4. Интуиция плюс 5, дух и интеллект отказывались подниматься, воля достигла 50 и открылась возможность игнорировать внешние воздействия в течение 3 секунд, магического и ментального характера. Звучит слабо, но это, по сути, 3 секунды полного игнора против большинства навыков. Дьявол скрывался в мелочах. Я провел серию тестов в моделировании и обнаружил, что эффективность навыка зависела от показателя воли противника. Если у него она нулевая, то я мог добрую половину атак проигнорировать, магических или психологических. Неплохо, да, учитывая, что это отдельная характеристика, которую еще надо открыть, а потом развить, аргумент весьма существенный. Если же воля противника равна моей, то тут и выходит эти 3 секунды игнора. Да и то, степень игнорирования зависела от навыка и его уровня. Слабый навык я полностью мог отбить, сильный лишь частично. Если же воля врага сильнее моей, то в лучшем случае я частично игнорировал атаки, да и то, в течение секунды. В этом случае способность как мини-щит. Так я думал, пока в голову не пришла идея отклонять сильные атаки. Это как пытаться отбить летящий в тебя снаряд. Если это мяч, можно и рукой поймать. Если что потяжелее, то можно встретить прямо и погасить урон. А если что-то очень тяжелое, то проще отклонить. За 25 интуиций выдали ощущение чужих выраженных намерений. Это дословная цитата. Намерение – это как поток заряженного эмоциями внимания. Если эмоции сильны, я это почувствую. Ряд проверок на монстрах и людях в моделировании раскрыли тонкости этой способности. Если меня кто-то хотел убить, то я его почувствую заранее. При условии, что он, например, испытывает сильное чувство ненависти. Если же он спокоен и вниманием не цепляется за меня, то не почувствую. Ну да глупо было бы ожидать суперумения на низком значении характеристики. Ощущение намерения – одна из причин, почему я согласился пройти эволюции прямо здесь, в окружении неизвестных. Никто из них не испытывал выраженного желания причинить мне вред. Не бог весть какая гарантия, но хоть что-то в этой пучине неизвестности. Глянул, сколько у меня характеристик собралось. 20 свободных очков, набранные за уровни и победы над искателями. Выбор, куда вкладывать, лично для меня очевиден, в интеллект. В интуицию тоже хочется, перспективная характеристика, но, есть подозрение, что после сотни характеристика отказывается развиваться за счет бонусов. Поэтому остается вкладывать. Все 20 очков отправились в интеллект. Надеюсь, когда-нибудь я и правда стану умнее, с навыками еще интереснее. Собралось 33 свободных очка. Еще 7 и я смогу поднять гнев до следующего уровня. Но, не уверен, что нужно поступить именно так. Этот шаг отдалит меня от звания мастера. Да и есть шанс, что применить следующую планку будет еще сложнее, если вообще смогу. И то, что меня больше всего напрягало, я снова поставлю на стихию ветра, которой меня легко могут лишить. Сложный выбор, и хочется, и колется. С другой стороны, если я когда-то хочу сравняться с богами, то мне требуется увесистая дубина. Эх, 9 очков отправил в клинок и довел его до 10 ранга. Мечом я орудую в 60% сражений, выбор закономерен. Еще 10 очков ушло в цепную молнию. 12 очков отправил в гнев и поднял его ранг до 33. Еще нужно 28, чтобы перейти на новый уровень. Клинок достиг 10 ранга. Клинок трансформирован в клинок воина. Клинок воина. Ранг 10. Бонус плюс 100%. Уровень 9. Урон 150-250. Стоимость 50 маны. Цепная молния достигла 10 ранга. Цепная молния трансформировалась в поток молний. Поток молний. Ранг 10. Бонус плюс 100%. Уровень 7. Урон 246-75. Дистанция 50 метров. Стоимость 50 маны. Количество целей 20. С уроном в цепной молнии была отдельная история. Ближайший противник получал 100%, следующий уже меньше. Самый последний ловил меньше всех. Но даже при таком раскладе за раз я мог нанести под 1000 урона. Что радует, в этой версии, если верить описанию, исчезла возможность ударить самого себя молнией. У меня осталось 2 очка навыков, но их оставлю на потом. Добытое буду вкладывать отныне в гнев. Как раз к моменту трансформации подрасту в уровнях и, возможно, смогу принять новую силу. Выпустил клинок и заценил изменения. Длина почти метр, в зависимости от силы замаха может, как увеличиться, так и уменьшиться. По лезвию бегают разряды молнии и горе тому, кто коснется их. Добавилась гарда, что прикрывает руку, теперь можно выдохнуть и меньше беспокоиться, что мне отрубит кисть. Игрушкой я доволен. Открыл все свои характеристики и оценил, чего достиг. Уровень 50, дух 100, 1100 маны, интеллект 125, выносливость 58, сила 33, ловкость 34, контроль 62, воля 50. Интуиция. 26. Очки характеристик. 0. Очки навыков. 2. Воздушная пуля. Уровень. 10. Ранг 5. Бонус плюс 50%. Урон. 37.5. Дальность. 50 метров. Стоимость. 5. Воздушное лезвие. Уровень. 9. Ранг 1. Бонус плюс 10%. Урон. 78.3. Дальность. 58.8 метров. Стоимость. 13.2. Воздушный таран. Уровень. 9. Ранг 1. Бонус плюс 10%. Урон. 143.5. Дальность. 66.3 метра. Стоимость. 16.7 маны. Пляска клинков. Ранг 10. Бонус плюс 100%. Уровень 12. Урон. 282.9. Дальность. 130. Стоимость. 25 маны. Буря. Ранг 0. Уровень 2. Урон. 467.5. Дальность. 132. Стоимость. 200 маны. Гнев. Ранг 33. Бонус плюс 330%. Уровень 9. Урон. 4069.45. Дальность. 700. Стоимость. 250 маны. Молния. Ранг. 0. Уровень. 7. Урон. 216.75. Дистанция. 45. Стоимость. 50 маны. Поток молний. Ранг 10. Бонус плюс 100%. Уровень. 7. Урон. 246.75. Дистанция. 50. Стоимость. 50. Количество целей. 20. Слухач. Ранг 0. Очистка воздуха. Ранг 0. Ступень воздуха. Ранг 0. Ловкач. Ранг 0. Морок. Ранг 0. Уровень 5. Длительность. 30 секунд. Дальность. 45 метра. Стоимость. 30 маны. Путы ветра. Ранг 0. Уровень 8. Урон. 34. Дальность. 54 метра. Стоимость. 30 маны. Полет. Ранг 10. Бонус плюс 100%. Уровень 9. Расход маны. 10 яцок. Щит ветра. Ранг 0. Уровень 8. Защита. 50% шанс отразить атаку. Длительность. 54 секунды. Стоимость. 10 маны. Щит воздуха. Ранг 0. Уровень 9. Защита. 123.25. Длительность. 87 секунд. Стоимость. 20 маны. Искажение видимости. Ранг. 0. Уровень. 8. Искажение. 45%. Длительность. 54 секунды. Стоимость. 50 маны. Доспехи иерарха воздуха. Ранг 20. Бонус плюс 200%. Уровень 12. Защита. 875. Длительность. 364 минут. Стоимость. 150. Птица воздуха. Ранг. 0. Уровень. 5. Длительность. 10 минут. Стоимость. 100. Элементаль воздуха. Ранг. 0. Уровень. 9. Урон. 180. Длительность. 180 минут. Стоимость. 300. Клинок воина. Ранг 10. Бонус плюс 100%. Уровень. 9. Урон. 150-250. Стоимость. 50 маны. Буревестник. Уровень 10. Глубокое моделирование. Ранг 10. Бонус плюс 100%. Продолжительность внутреннего времени. 3 часа. Продолжительность внешнего времени. 50 секунд. Скорость усвоения любых знаний и навыков. Плюс 10%. Стоимость. 150 маны. Суммарное количество рангов. 101. Неплохо навыки поднялись во время вынужденного марафона. Не удержался, запустил 5 моделирований с разными противниками, чтобы проверить свои новые возможности. Как и ожидалось, тело и правда перестроилось, вышло на новый уровень. Двигаться – сплошное удовольствие. Я летал от одного противника к другому, каждое движение выверенное и гармоничное. Словно разом лишился всей неуклюжести. Тренировка навела на другие мысли. Я встречал разных иномерцев, в том числе выше 50 уровня, но не заметил за ними чего-то выдающегося. Взять ту же толпу азуров, с которой схлестнулись мы вчетвером. Как так получилось, что легко их победили? Ладно, не очень-то и легко, да и не все там были 50 уровня. Половина где-то ниже, в районе 40-х. В чем разница? Бонусы от стихии, от рангов, от дополнительных навыков за победы, непонятно и неизвестно. Может ли быть такое, что в новом мире первопроходцы получают дополнительные бонусы, а в других мирах, где искатели появились давно, рядовые маги и воины обделаются и им гораздо сложнее достигнуть личной мощи. Пока это догадка, проверить смогу, если налажу с каким-нибудь иномерцем общение. Выглянул в окно, там ночь, открыл створки и выпустил Зевса наружу. Пусть осмотрится, надо же знать, что вокруг происходит. Город необычайно тих, света почти нет, фонари потушены, очаги жизни встречаются, но редко. Страшное и непривычное зрелище, будто оказался на руинах постапокалипсиса. Особо пугало это в контексте показанных Богом видений. Что, если один из сценариев уже начал воплощаться? Глава 23. Охота. Когда проснулся ночью, был выбор лечь обратно, но не смог. Тяжкие мысли так и лезли в голову. Хотелось куда-то идти и что-то делать. Тем более, дел у меня и правда много было. Нужно разобраться, что происходит вокруг, связаться с отцом и Мартой. Как они? Проблема в том, что телефон свой я разбил. Настолько, что восстановлению он если и подлежит, то только в случае нахождения искателя с волшебными навыками ремонта. Поломался он, когда меня особо злобная тварь скинула со скалы, и я рухнул на камни. Броня уберегла, но часть урона прошла, превратив мобильник в лепешку. Уснуть не смог и вышел из комнаты, отправившись бродить по зданию. На часах 4 утра, но, что удивило, я нашел бодрствующих. Удивление прошло быстро, это ведь грани и духи, а они, как успел заметить, в любое время суток могут нагрянуть. Логично, что караулит круглосуточно. Первым встретился дежурный, что проводил меня хмурым взглядом. Я его проигнорировал и отправился вниз, хотелось выбраться на улицу. Заглянул попутно в комнату, где общался с Иваном, но он там отсутствовал. Внизу же встретил своих. «О, Эрнест очнулся», — поприветствовал меня Герман. «Да, вы откуда и куда? От грани ветра, откуда же еще? Отбили еще один прорыв, теперь идем на заслуженный отдых». «Я все пропустил, есть такое», — улыбнулся мужчина устало. Алиса тоже попыталась улыбнуться, но как-то вяло. Уголки губ дернулись, и это переросло в мощный зевок. Единственный, кто выглядел свежо, целитель. «Пока не ушли, один вопрос. Где я могу достать телефон? Хочу связаться с отцом и девушкой». «Мартой», — уточнил Герман, — «не переживай, про нее тут все в курсе. Она вместе с Михаилом работает на правительство сейчас, насколько знаю. Телефон же, с этим сложно. Могу либо свой предложить, либо прошвырнись по округе и КХМ ограбь магазин». «Ограбить?» — не поверил я в его слова. «Ну да, город-то в спешке покидали. Купить трубку ты не сможешь здесь, а забрать сможешь. Окей, только не злоупотребляй», — поморщился лидер. «Найди нас утром, как проснемся». «Хорошо». Троица ушла, а я задумался, что, правда, идти магазин грабить, впрочем, не такая уж и плохая идея. Посмотрел, что мне там Зевс с неба показывает, нашел ближайший торговый центр, отошел подальше от здания военных, активировал полет и вскоре оказался на крыше. А дальше прыжками с одной на другую, давая мане восстановиться, я добрался до нужного места. Телефон оказалось найти просто. И правда, город покинули в большой спешке. Сложнее было найти симку, но справился. 20 минут на подключение, поймать сеть. А ловила она тут не везде, поэтому вернулся на крышу и еще попрыгал, в поисках сигнала. Наконец, дело было сделано. Первым написал отцу, что вернулся и спросил, как он там. Следом написал Марте. Девушка ответила минут через 5, а вот отец пока молчал. «Ну да может он спит, рано делать выводы». «Привет, я вернулся, ты как?» «Я, это кто?» — последовал ответ от Марты. «Тьфу, надо было представиться. Эрнест, чем докажешь, троллит или параноид? Могу перечислить интимные подробности. Например, как мы с тобой мне кухню разнесли. Эрнест, ты жив? Где ты сейчас?» «Калининград». «И ты в этой жопе? Где именно находишься?» «Сейчас Михаила попрошу тебя забрать». «Зачем?» «Чтобы вживую пообщаться». Переписка закончилась, и Марта набрала напрямую. Объяснил ей, где нахожусь, пришлось вниз спускаться, чтобы адрес узнать. Пара минут, открылся портал, куда я и зашел, чтобы увидеть Марту. Девушка церемониться не стала, подбежала и обняла крепко. «Приятно, черт возьми, поцелуй в губы мне был наградой. Ты где пропадал?» Всех на уши подняли. «Меня в плен взяли иномерцы за гранью воздуха». Покаялся я. Оказался я в какой-то квартире, где раньше не был. Михаил тактично свалил сразу через портал, а мы с Мартой остались вдвоем. Она провела меня на кухню, где поставила чай. Слово за слово, так и рассказал краткую историю своих то ли приключений, то ли злоключений. Как закончил, перевел разговор на интересные мне темы. «Ты-то тут как? Что в мире происходит? Я пока ничего хорошего не слышал». «А ничего хорошего и не происходит», — ответила девушка с 45-м уровнем. «Прорывы иномерцев участились, как и твари. Теперь возле грани не только духи обитают, но и кто покрепче просачивается с той стороны. Я слышал, что ты с правительством сотрудничаешь. Как так? Жизнь заставит и не так раскорячишься, усмехнулась девушка. За окном сейчас утро, я оказался в другом часовом поясе. Может, в этом дело, может, в чем другом, но Марта выглядела хорошо и свежо. Как ты помнишь, искателей пытались ловить. Так было до момента, пока вал проблем не затопил города. За крайние пару недель военные значительные потери понесли, как среди обычных людей, так и среди искателей. И что, это повод привлечь фрилансеров? Ты не понимаешь степень проблемы, людей тупо не хватает. Представь, что происходит в городе, если там внезапно открывается грань и оттуда лезет сотня монстров в районе 50-х уровней. Нужна реально армия, чтобы уничтожить их. Обычный автомат тут не справится, нужно что-то серьезнее. Это, не говоря о том, что монстры ждать не будут, откроют охоту и разбегутся. А если отряд чужих искателей приходит, то еще хуже. Они разумнее, а значит опаснее. Хочешь, покажу, как это происходит? Покажешь? Да, одно из новых умений. Могу скинуть тебе образ событий. ХМ, давай. Марта прикрыла глаза, выставила ладонь перед собой и на ней сформировался серебряный сгусток. Бери и к виску приложи, как в Гарри Поттере. Типа того. Будь готов, тут почти полное погружение. Я вздохнул и сделал, что сказано. Мир померк, а потом вокруг меня развернулось событие. Отчасти это напоминало моделирование, но с меньшей детализацией. Четко выглядели те объекты, на которые Марта обращала внимание. Повествование шло именно от ее лица и начиналось на крыше, где она вышла из портала. Дальше вид сместился к краю дома и я увидел, что разворачивается на улицах города. Твари напоминали огненных псов. Сгустки магмы с лапами и размером с легковой автомобиль. Орда монстров, пара сотен минимум. Вокруг горели десятки домов, я слышал крики людей. Стоявший рядом Михаил открыл портал и куда-то исчез. Через десяток секунд он вернулся с группой обычных людей, что выглядели так, будто их прямиком из ада достали. Я ощущал запах горелой плоти и пожаров, словно находился прямо там. Марта отвлеклась на прибывших и, кажется, кастанула на них спокойствие. Истерика сразу прекратилась, а женщина вернулась к наблюдению за городом. Псы разбегались по улицам, прыгали по машинам, врывались в здания. Те полицейские, что пытались по ним стрелять, быстро превращались в горящие факелы. Внезапно картинка размылилась и сформировалась в следующий эпизод. Те же псы, но на них вышли военные. Я услышал стрельбу, видел, как пули царапают тела, но на этом все. Подъехали танки и вот от них толк был. Где-то вдалеке пролетел горящий вертолет и врезался в здание. Последнее, что я увидел, это как пролетела двойка истребителей и взорвала пару десятков монстров. Марта наблюдала это издалека, как твари выбираются из взрывов и бегут дальше. Охренеть. Я вынырнул из образа и вернулся на кухню. Жесть полная. Выдохнул я. О чем и речь. Представь, что в день пару таких эпизодов случается по всей стране, а в мире и того больше. Где-то случается прорыв, пока силы туда стянут, уже поздно. Сотни жертв, разрушения. А как же военные искатели? Что они? Участвуют. Но их сколько? Несколько сотен? Тысяча? Не у всех высокий уровень. Много инициированных именно в последние недели. Есть еще портальщики кроме Михаила? Нет. Насколько я знаю, он единственный. И ему позволили оставаться самому по себе? Позволили. Он честно предупредил, что за любую попытку давления свалит, и они сами будут разбираться. Пока никто не рискнул ссориться. Мы с ним на совесть работаем. Сейчас свободная минутка вышла, но чаще перебрасываем военных и грузы нон-стопом. Точнее, Михаил этим занимается, я несколько другим. Чем, а чем может психик заниматься? Проверяет людей, влияет на умы, успокаивает толпы, оказывает психологическую помощь пострадавшим, снимает напряжение у возмущенных. Много возмущенных, ты видел образ. Хочешь еще десяток схожих покажу? Страна в шоке, как и весь мир. Ты многое пропустил, Эрнест. Тяжело вздохнула Марта. И какие настроения в народе? Мрачные, как при войне. По сути, война сейчас и идет. Ты бы знал, какие силы задействованы, чтобы все окончательно в хаос не свалилось. Поставки продуктов, медикаменты, оказание помощи пострадавшим, организация жилья. Звучит масштабно. Именно. Был вариант остаться в стороне, но это кем надо быть? Тебя потянуло на героизм? Удивился я, не ожидая такого ответа от Марты, которую привык воспринимать циничной особой. Может и так, хорошего же ты обо мне мнения, горько усмехнулась она. Прости, не хотел задеть. Все нормально, Эрнест, тяжелые нынче времена, требующие отдачи. В этот момент пиликнул мой телефон и пришло сообщение от отца. Я еще раз извинился перед Мартой и набрал его. Слава всем богам, у него сохранялась тишина. Грань держат закрытой, устраивают вылазки, но вроде как больше никому нет дела до них. С сестрой тоже все в порядке. Минут через 20 закончил разговор и вернулся к девушке, что тоже с кем-то общалась, решая свои вопросы. Поболтали с ней еще полчаса, а там вернулся Михаил и закинул меня обратно. Вернулся, никого из своих не застал и отправился обратно в квартиру, где последующие пару часов провел в моделировании, обкатывая новые возможности и разбирая полученную информацию. Затем ко мне зашел Герман. «Эрнест, у нас тут дело намечается, хочешь поучаствовать? Что за дело? Пойдем ловить повелителя плоти. Раз повелителя, то конечно пойду. Это искатель такой», — пояснил воин из тех, кого легко назвать суперзлодеем. «Он в городе как кость в горле. Пойдем, сам увидишь. То, что я на войне», прочувствовал минут через 10, когда вышли из здания и добрались до соседнего, что переделали в полевой госпиталь. Раньше это и было больницей, но сомневаюсь, что она видела столько раненых. Внизу встретили Алису, втроем отправились сюда. Я не знал, куда именно, Герман лишь сказал, что это надо увидеть. В какой-то мере он был прав. Когда зашел, первым делом я ощутил устойчивый запах крови, гноя и разложений. Едва удержался, чтобы не опустошить желудок прямо здесь. Герман уверенно прошел через коридор и привел нас к целителю, который сейчас работал. «Как дела?» – спросил воин. «Как обычно, плохо. Его ранения поддаются лечению наполовину. Без вариантов, сильнейшие навыки дают такой эффект. Те, что попроще, и вовсе пасуют». В этот момент целитель стоял рядом с мужиком, у которого была вспорота рука от пальцев и до плеча. Рана открытая и от одного только вида меня чуть повторно не вывернула. Гноится и словно в ней что-то копошится. Да нельзя мерзкое зрелище. При этом раненый лежал в отключке, но все равно стонал. «Есть мысли, что делать?» – спросил Герман. «Да, как и обсуждали. Нужно поймать повелителя, тогда есть шанс, что я создам лекарство. Иначе, ты и сам знаешь, что будет. Что будет?» – уточнить я. «Раненые за 3 дня мутируют и превращаются в голема в плоти. И, поверь, тебе не захочется с ними встречаться. Но если нет лекарства, как вы людей спасаете?» «Никак», — ответил лидер. «Первый раз, когда столкнулись, голем перебил десятки людей и военных. После этого, как тела переходят в последнюю стадию мутаций, их изолируют, убивают и сжигают». Я поежился. «Что за жесть тут творится? И сейчас собираетесь охотиться на этого искателя?» «Да. Полчаса назад поступила информация, где он находится. Пойдут все, если его не остановить. Все. Это насколько все? Все это все, Эрнест. Военные искатели, мы армия, поддержка техника из воздуха, другие свободные искатели. Такая мощь, чтобы убить одного повелителя, он силен, очень. Я представил, что это за сила должна быть и засомневался, что стоит к нему идти. Но сомнения длились секунду. Если остальные идут, то и я с ними. Но вопрос хороший. Что я собираюсь делать дальше? До этого у меня был план расти в уровнях, развиваться. Но вот прошло 2 недели, я напутешествовался в одиночку, одичал, и жизнь так изменилась резко. Куда-то едем, с кем-то драться надо, в госпитале лежат десятки раненых людей, для которых нет лекарства и даже целитель им не поможет. Что в этом новом мире делать мне? Ответ: качать уровни больше не устраивает. Если вспомнить то, что показал Бог и то, что открыла Марта, да и то, что я сам видел за последние сутки, одних уровней будет недостаточно. Машина промчалась по пустынным улицам. Разрушенные дома не внушали оптимизма, нагнетали мрачности. Доехали быстро. Герман припарковался, выбрались на улицу, и я увидел, что тут десятки военных. Если до этого ощущалась пустота в штабе, то сейчас я увидел размах. Танки, грузовики, люди с оружием перемещаются. Послушал, что говорят, и узнал, что размах еще больше, чем кажется. В подтверждение в наушнике раздался голос Ивана. «Прием, как слышно? Вы на месте?» «На месте», — ответил ему лидер, приложив палец к уху. «Чувствую себя героем фильма, блин. Район нацепили. Ваша задача — стоять во второй линии и прикрывать. Раненых будут доставлять к вам. Исцеляйте». «Мы что, не пойдем в бой?» спросил я. «Тут и без нас есть кому воевать», — ответил Герман. «Да и кто гражданских пустит в первых рядах? Если прижмет, то и до нас очередь дойдет, но пока здесь стоим. Наша задача — охрана целителя», — кивнул он на лидера. «Понятно. А что тут не понять?» «Логично звучит. Отошли к нужному месту и заняли позицию в одном из домов. Видимо, схему успели отработать. Заранее планируют, куда раненых вести. При наличии целителя, многие жизни можно спасти, да и оперативно вернуть бойцов в строй. То, что я пропущу основное действие, не печалит. У меня есть Зевс, что показывает сейчас картинку сверху. За время путешествия наша связь выросла, я отчетливо видел, что происходит. Это как в играх. Наблюдаешь сверху, как фигурки юнитов бегают внизу. Только здесь не юниты, а живые люди. Кто-то невидимый дал отмашку, и войска двинулись вперед. Танки рванули с места, причем с разных стороны, окружая цель. Артиллерия выпустила ракеты. Вся эта мощь угодила в одно здание. Взрыв облака пыли взметается вверх. Зевса сносит в сторону ударной волной. Вокруг разом выбивает окна. Те, что еще оставались целы. Но военные на этом не останавливаются. Обстрел продолжается, и дом буквально смалывают в труху. Обычные военные рассредоточились по улицам, дом держат на прицеле. Вперед отправились искатели, уровни в районе 40-го. Если и есть, кто выше, то я их пока не заметил. У военных какой максимальный уровень? Спросил своих. Выше 45-го не видел, отвечает Герман. Почему такой низкий? Ответ банален. У нас была возможность качаться в свое удовольствие, а им приходилось закрывать прорывы. Большинство тварей, что лезут ниже 50 уровня, особо на них не покачаешься. Получается, что фрилансеры обогнали вояк в силу своего эгоизма. Дело не в эгоизме, Эрнест. Просто разные пути, ответил лидер. Герман кивнул. Я вернулся к Зевсу. Он показал прежнюю картину, как искатели медленно подбираются к дому. Но краткий миг и обстановка резко изменилась. Резко подскакивает восстановление маны. Я это кожей ощущаю. Грань открыл, нервно заметила Алиса. Вояки напряглись, замерли в ожидании. А дальше, прямо из клубов пыли, рванули существа. Больше всего они походили на кляксы телесно-алого цвета, словно бегут голые мышцы. Без ног и рук, они передвигались шустро, за счет десятков отростков. 40-е уровни, отметил я, замелькали вспышки навыков. Военные искатели дали отпор тварям, но поток монстров набирал обороты. Из пыли вырвался особо свирепый монстр и за один прыжок добрался до ближайшего воина, что отмахивался мечом. Он успел разрубить существо, но того это не остановило. Просто две его части набросились на мечника с разных сторон и разорвали за 2 секунды. Брызнула кровь, ошметки тела полетели в стороны, но существо отростками их поймало, притянуло и увеличилось. В него прилетала ракета, раздался взрыв, тварь разметала, но не убила. Она начала собираться в кучу. Одна смерть, вторая, десятая. Военные отдавали жизни один за другим, а кошмаров из плоти меньше не становилось. Возникла патовая ситуация. Вояки подавляли огнем, сжигали монстров, а искатели их добивали. Но твари перли и перли. Наиболее кровавую жатву собрали в первые минуты, а потом наши подстроились и дали отпор. Я было поверил, что сейчас победят, но из клубней пыли вышел человек. В рваных джинсах он шел босиком и по пояс голый. Весь лысый, с безумным выражением лица. Пусть я и видел через глаза Зевса, он внушал серьезные опасения. Еще бы, 60-й уровень — это серьезно. А еще серьезнее пережить такой обстрел. Сомневаюсь, что я бы справился. Как он появился, военные переключили огонь на него, но куда там. Повелитель плоти, как его называли, игнорировал пули, а от ракет тупо убегал. Перемещался с запредельной скоростью от одного военного к другому и оставлял за собой. Ничего, трупы он пускал в дело. «Иван», — проговорил я в наушник, — «пусти меня в бой. Их же сейчас перебью. Атакую с крыши». Момент, 3 секунды сохранялась тишина, а потом аналитик ответил: «Крыша справа от тебя. Займи позицию и бей всем, чем сможешь». «Ок». Полет, рывок, и я оказываюсь на крыше. Прицеливаюсь и закидываю кошмары из плоти пляской клинков. Ветер и молнии сеют хаос. «Да, сволочи, получайте». В особо сильного монстра кинул гневом. Тварь пыталась разломать танк, в этот момент я и взорвал ее, распылил в пыль. После гнева она уже не собралась. Я расстрелял большую часть своего запаса маны, знатно проредив ряды врагов и дав военным передышку. Зато маг плоти меня заметил, остановился и уставился. Я поймал его взгляд и вздрогнул. Мы так смотрели друг на друга пару секунд, после чего он вытянул руки в стороны и возвел их к небу. Земля дрогнула, асфальт пошел трещинами, выжившие монстры бросились к магу и начали объединяться, нарастать, как броня вокруг мужчины. Из трещин в асфальте вылезли аналогичные жгуты плоти, и все это объединялось в одно большое нечто. Рефлексы сработали раньше, чем мозг. Я кинул путы ветра, а следом два гнева в нарастающую фигуру. Ту знатно тряхнуло, раскидало на части, но маг выжил. «Мля, это полная жопа», — выдал я в наушник, — «он растет. Иван, мочите его всем, что есть». Голос дрогнул, в нем проскочила паника. «У меня достаточно статистики по применению гнева. Учитывая его ранг, мало кто мог выдержать прямое попадание. Нужна способность соответствующего ранга. По косвенным признакам, то, что делал маг, тянет минимум на 40-й ранг, а это полная жесть. Здесь и сейчас я вижу суперанимала во плоти. Не знаю, что там происходило в штабе, но обстрел усилился, хотя казалось, куда еще больше. Отработала авиация, меня снесло с крыши. Благодаря полету я не убился, но это то еще ощущение, когда рядом взрывает нечто столь мощное. Хуже того, дом начал рушиться. Я прыгнул с крыши и приземлился рядом со своими. «Отступаем», — махнул Герман и двинул в сторону отсюда. Разумное решение. Обычные вояки делали то же самое. Кто-то остался, возможно, отрабатывали наводчики, но большая часть пехоты двинулась назад. Раздался свист в воздухе. Эта авиация зашла на второй круг, а следом пришла новая череда взрывов. Но шум разрывов перебил жуткий рев. Маг плоти оставался жив. Я оглянулся назад и увидел, как его тело возвышается над развалинами. Да там же метров 15 высоты, и он продолжает расти. Я остановился, развернулся и прицельно выпустил гнев. Пусть немного, но он работает явно лучше, чем авиаудары. Как вообще это чудовище мочить? «Иван, какой прогноз?» – спросил лидер. Но ответом ему была тишина. «Иван, когда вокруг все гремит, стрельба со всех сторон, дома оседают, то молчание аналитика звучит еще зловещее, чем могло бы быть. Госпиталь». Наконец раздался его голос. «Там та же хрень, еще один голем плоти. Мчите сюда, а то нас тут всех перебьют». «Задница», — выругался Герман и сорвался с места. Остальные побежали за ним. «Минута и запрыгиваем в машину», — рявкнул Мотов. Взвизгнули покрышки, и мы сорвались с места. Герман резко завернул, машину занесло. В этот момент мой взгляд сфокусировался на улице, которую мы проезжали. Мозг не сразу врубился, что видит. Там стояли сотни мертвых, потрепанные тела, ровные ряды. Зрелище настолько выбивающее из колеи, что осознание увиденного пришло через долгих 2 секунды, не раньше, когда уже проскочили это место. «Там мертвые», — сказал своим. «Где?» — повернулась Алиса. Группа крупных мертвяков выбежала резко, прямо на дорогу, и Герман не успел увернуться. Машина протаранила тела, один из мертвых зацепился за капот. Алиса получила ответ на свой вопрос, отчего взвизгнула. «Машину занесло, мы снесли новых мертвяков и в итоге перевернулись. Мир качнулся, я ударился головой об стекло. Броня спасла, но мало приятного, когда тебя переворачивает и падаешь на крышу машины. Пристегнуться никто из нас не успел». Глава 24. Сложный выбор. «Алиса, щит», — рявкнул Герман, пытаясь выбраться из машины. Он накутался в броню прямо на водительском месте и пронзил мечом ближайшего мертвяка, как только выскочил. «Знаю», — крикнула в ответ женщина, и вокруг нас замерцала круговая защита. 10 секунд у нас. Я в этот момент не придумал чего-то умнее, чем тараном вышибить дверь и вывалиться наружу. То, что это, зря понял, когда пробил щит Алисы. Та ругнулась матом и бросила на меня злой взгляд. Я съежился и принялся исправляться. Вокруг пару десятков мертвых, еще и с округи бегут. Натравил Зевса на них, а сам выпустил клинок и рванул вперед. Ускорение, и за 10 секунд отгоняю от машины самых ретивых. Уровни в районе 20-х, это не так страшно. Тут и остальные члены команды вылезли, не прошло и минуты, как покосили мертвяков. «Иван, как слышишь, прием, тут мертвые пожаловали». В ответ тишина. «Прорываемся к базе», — задал направление лидер и сам зашагал первым. «Часть пути проехали, но нам еще пару районов пройти надо. Минут 20 быстрым шагом. Самое отвратительное, что и здесь сохранялась зона насыщенной маны. Значит, рядом открытая грань, или грани. Дорога осложнилась набегающими мертвыми, свежими и воняющими. Я видел на них привычную одежду, это явно городские, а не мертвые из другого мира. Откуда столько? Скалится, кидаются на нас. Я пляски клинков в толпы кидаю, и этого хватает, чтобы основную массу прореживать. Но амбри после таких мясорубок то еще. Я ветер призвал, свежий воздух себе организую, но каково другим? Вой мертвых оборвал рев двигателя. С одной из улиц выскочил БТР, и по толпе мертвяков прошлась пулеметная очередь. Но толку то, что слону дробина. А вот когда вылез искатель и долбанул потоком огня, это результативнее оказалось. «Подкиньте до базы», — крикнул лидер. Видимо, его хорошо знали. Военные махнули рукой, и мы зацепились за кузов. Машина рванула, тряхнула, но удержались. Ехать так неудобно, но быстрее, чем на своих двоих. То, что дело дряни, я заранее увидел. Метров за 500 Зевс показал, что рядом с базой, где Иван сидел, здоровенный голем из плоти сформировался. Не такой большой, какого маг создал, но и размер в пару этажей внушал. Сейчас он доламывал здание, где лежали раненые. По нему стреляли, кидали навыками, но твари было наплевать. Голем отлавливал новых жертв и пускал их плоть на восстановление себя. Увидел мигающий портал. Оттуда спешно выбегала команда искателей, десяток навскидку. Они построились и слаженно нанести удар белыми лучами. Голем закрылся лапой, но напор оказался мощным, тварь опрокинула назад. Впереди группы искателей шел крупный мужик, которого я узнал, стоило Зевсу пролететь ближе и показать его лицо. Да это же Дмитрий, белый маг, бывший поп, с которым в метро нежить останавливали. И одет он сейчас соответствующе. В настоящих железных доспехах, да белом плаще. Остальная его команда ему подстать. Картина маслом, орден тамплиеров сбежал из психушки и мочит тварей. БТР резко затормозил, я спрыгнул и ушел в перекат. Позерство, но не рассчитал, инерция вперед занесла. Застрекотал пулемет, но на что они рассчитывают, если пули тупо застревают в верхнем слое кожи голема? Огненный шар, что кинул военный искатель, сработал лучше. Тело монстра объяло пламя, дохнуло жженной плотью, но монстр продолжал подниматься, несмотря на все потуги его атаковавших людей. Белые искатели снова объединились и дружно обрушили свою магию на тварь. Я в стороне не остался и кинул с рук два гнева, распыляя в пыль голему ноги. Морда была с другой от меня стороны, до нее не добил бы, спину и шею прикрывали мощные наросты, которые и приняли бы на себя основной удар. А вот ноги, зарядив прямо под колени, где нашлось слабое место, я добился результата. Следом Герман показал, чего достиг за время моего отсутствия. Воин шагнул вперед, взмахнул мечом, и с кончика лезвия сорвался гигантский серп, что располовинил тварь. Вот это уровень. Голем упорно сопротивлялся, пытался срастись, из него вырывались отростки и забирали тех, кто оказывался рядом. С этим помогла Алиса, что щитом зажала монстра, и мы его закидали всем, чем было. Наконец, эта хрень сдохла. Обидно, но за нее дали совсем немного опыта. Как напряжение снизилось, я подошел к белым искателям и поймал взгляд Дмитрия. Мужик изменился, лицо волевое, суровое. Меня он заметил и узнал, губы едва дрогнули. «Живой», — сказал он мне, подходя и протягивая руку. Рукопожатие сняло 10 очков прочности у брони. «Силен, мужик, как и ты», — ответил я ему. «Мир тесен, и не говори», — все же улыбнулся он. Разговор прервал голос Ивана в наушнике. «К вам направляется орда нежити. Готовьтесь. Покажем мертвым, как в былые времена», — сказал белый маг. «Покажем», — согласно кивнул я. Дмитрий довольно кивнул и отошел к своим, а я к своим. «Если на нас прут толпы мертвых, то нужно подготовиться». Но раньше них открылись порталы. Разом на площадь хлынули танки, БТР, десятки искателей вбегали на улицы. Подкрепление прибыло. Главного голема ничего не взяло. Раздался в ухе голос Ивана: «В городе еще три. Все направляются в вашу сторону. Мертвые и големы, что им всем надо?» Этот вопрос я и задал лидеру, на что он бросил взгляд и ответил: «Это секретная информация». «Что?» — вырвалось у меня. «Так вы знаете, что здесь происходит?» «Есть теории», — кивнул маг и отвернулся. Вдали улицы показался первый голем-великан. «Секретная информация, грань их дери. Почему мне об этом никто не говорит?» Внезапно я почувствовал себя отдельно от команды. Вроде вместе, а вроде нет. Что это? Мое отсутствие повлияло, или причины в другом? Герман спокойным остался, никак не прореагировал на наш короткий диалог. Да и Алиса тоже смотрит в сторону надвигающихся проблем. Гадство какое-то. Я активировал полет и запрыгнул на крышу. Не от обиды, нет, чтобы Марту набрать. Гудки, гудки. Эрнест, я сейчас занята, что-то срочное. Что за секретная информация? Почему искатели собрались в этом городе? Выпалил я. Тебе не сказали? Значит, не доверяют. Хмыкнула девушка в трубку. Сердце мира. Пытай их на эту тему. Все, отбой. У меня тут прорыв моей стихии нарисовался. Я, кстати, в этом же городе. Если сможешь, заглядывай на огонек. Тряхнем стариной. Больше Марта ничего не сказал. Запикали гудки. Я оглядел округу с высоты, убрал телефон и прыгнул вниз. Приземлился прямо напротив лидера и задал вопрос. Что за сердце мира? Маг напрягся. Внимательно осмотрел меня, понимающе кивнул. Девушка, у вас с ней хорошие отношения, и она тебе доверяет, а вы мне нет. На то есть причины. Какие же? Ты слишком долго отсутствовал. Неизвестно, что с тобой произошло. Я же рассказал. Все и без утайки. Горько усмехнулся целитель. Пойми, Эрнест, мы тебе не враги. Ты все так же часть нашей команды, но прямо сейчас не проси ответов. Герман, повернулся я к воину. Тот пожал плечами и кивнул на лидера. Понятно. Алису даже спрашивать не стал. То есть вы молчите, потому что считаете, что я мог переметнуться на другую сторону. Так, они думали, что если это было бы так, то я был бы в курсе, что тут происходит. Тебя могут использовать, как пешку. Если хочешь помочь, то просто убивай монстров. Значит, я тупое оружие, без права знать, что происходит, зло бросил я. Эмоции бурлили внутри, но обдумать диалог не успел. Нежить где-то задержалась, но как только первый голем показался рядом, хлынула с соседних улиц, обгоняя его. Застрекотало оружие, раздался грохот взрывов. Я не спешил атаковать, с мелочью и военные справятся. Если хотим победить, то мне лучше копить силы на главного босса, что сейчас шагает сюда. Сердце мира, сердце мира. Отстойно, что мне не доверяют. Вдвойне неприятно, что доля правды в их словах есть. Я ведь действительно встретил Бога, что выдал мне задание и навык. Есть у меня минута? Вроде есть. Я прямо стоя ушел в моделирование и 3 часа гонял ситуацию. Обдумал, что мне сказали, подрался с големами. Узнал, что нужно мочить их сердца, скрывающиеся в самом центре мощных тел. Что касается главного голема, то следует убить искателя, прячущегося внутри. По сути, то же сердце, разве что он покрепче будет. Плохо то, что моих сил не хватит. Нужна поддержка остальных. При массированной атаке шансы на победу возрастали. Ровно через минуту началась главная битва. К этому моменту собравшиеся перекосили орду нежити, растратив большую часть маны и патронов. Первым удар по главному голему нанесли белые маги. И где столько их Дмитрий собрал? Обращает их в свою веру, что ли? Белые работали слаженно. Снова объединили лучи и те врезались в грудь монстра. Целитель вышел вперед и сотни алых нитей следом настигли тварь. Герман пустил гигантский серп и подрубил одну из ног. Я же прыгнул на крышу и с высоты прицельно ударил в голову твари серии гнева. Успел 4 раза выпустить и вытянул из пластинки ману, пополняя запас. Монстру знатно досталось. Его повело в сторону, большую часть тела разметало на куски, туша шатнулась и врезалась в здание, пробивая его и разрушая. Жив, зараза, точно жив. А дальше тварь удивила. Вместо того, чтобы собираться обратно в неповоротливую тушу, она превратилась в юркую гидру. Сон щупалец плоти вырвался из разрушенного здания. За секунду они снесли 2 танков и размазали 10 человек по асфальту. Но дерьмо не приходит одно. Зевс послал картину, как еще один голем спешит сюда. Минута и будет здесь. Я кинул поток молнии, и это на 2 секунд ошеломило монстра. Щупальца затряслись. Несколько из них успели отрубить, но маг плоти и не думал погибать. Где же он скрывается? Где эта сволочь? Явно где-то за камнями прячется. Кинул туда 2 тарана, уминая обломки. Верная тактика, сразу 3 щупалец обвалилась. Белые маги подхватили и Дмитрий зарядил усиленной кувалдой. Сила удара такая, что здание под землю просело. Искатели щедро вливали навыки в мага плоти, что окопался, и проворонили опасность в другом месте. Я должен был об этом подумать. Если есть обычная нежить, то есть и кукловод. Чья-то злая воля приказала валяющимся трупам собраться вместе. Это чем-то напоминало то, что делал повелитель плоти, разве что с уклоном в смерть. На улице собирался костяной голем. Плоть слетала, Кости тянуло друг к другу, и постепенно тварь молчаливо поднималась за спинами искателей. Идеальный расчет по времени. Пока остальные увлеклись, к нам в тыл доставили убер-посылку. Где же кукловод? Я оставил наблюдение за магом плоти, ему и так внимания слишком много, и перескочил на другую крышу, выслеживая того, кто управляет костяным големом. Еще по рации предупредил, что у нас пополнение. Ох, как заволновались собравшиеся. Полетели снаряды и навыки в костяного. Клянусь, он походил на дракона. Самого настоящего, прямо как из игр, костяного дракона. Когда он поднялся, я, наконец, увидел того, кто им управлять. Да сегодня день встреч. К нам на огонек пожаловал знакомый маг смерти. Прыжок, и я опускаюсь прямо перед ним. Виталий, Эрнест, спокойно встретил он меня, ничуть не показав удивления. Какого хрена ты делаешь? Всего лишь хочу выиграть в этой гонке. Сзади синхронно раздались десятки криков. Я оглянулся и увидел, как дракон выдохнул зеленое пламя. Не прошло и 10 секунд, как все те, кто не обладал мощной защитой, превратились в мумии и осыпались трухой. Люди, техника, остались только продвинутые искатели. Ты что творишь? Вырвалось у меня. Пришел активировать сердце. Да зачем оно вам всем сдалось? Если честно, нервы у меня сейчас были на пределе. А ты не знаешь, тот, кто активирует его, закроет доступ всем остальным мирам, кроме своей стихии. Я всего лишь хочу это оставить. Не мешай мне. В его голосе прорезалась холодная сталь. Мешать? Я слышал, как сзади меня закипела яростная битва. Именно. Атаковали мы одновременно. Виталик выпустил в меня поток смерти, а я в него шандарахнул потоком молнии и гнев еще добавил. На секунду разряд его сковал, а гнев откинул назад. Он полетел, как пушечное ядро, и пробил одно из зданий. Сообщение о смерти отсутствовало, значит, маг живой. Ветер донес нарастающий гул. Авиаудар. Да нас тут сейчас всех похоронит. Чувство опасности взвыло сиреной. Я рванул в сторону, но это не понадобилось. Вспышка силы в небе, и самолеты взрываются. Мимо по небу проносятся 2 горящих шара, обломки летят и врезаются в дома. Катапультировавшихся не видно. Не успели. Это кто сейчас так? Вдали улицы показалось 2 фигуры. Женские. И надо же, одну из них я узнал. Та самая ведьма, что сидела в тюрьме. Ее окутывала сплошная чернота, лицо искаженно. Рядом шла ее противоположность. Пылающая золотом, она походила на ангела. Я бы поверил в это, если бы не понял, кто именно сбил самолеты. 50-е уровни у обоих. Серьезные дамочки. Я обернулся оглядеться, что происходит. Понял, что сейчас окажусь между 2 сил и свалил. Запрыгнул на крышу чудом уцелевшего дома. Когда не понимаешь, что происходит, лучше отойти в сторону. Увидел наших. Они вчетвером стояли. Иван как-то здесь оказался и сейчас в руках держал металлическое копье. Надеюсь, он не только аналитику развивал. На мгновение воцарилась тишина. Лидер с командой отступили в один угол, белый маг в другой. Маг плоти оккупировал здание и сейчас щупальца под себя подгребал. Костяной дракон в сторону отошел и пропустил дамочек. Еще военные группой теснились в стороне, 3 искателей. Словно этого было мало, открылся портал, и оттуда вышла Марта. Не знаю, специально она это сделала или нет, но собравшиеся оказались каждый на своей стороне. Мир замер. Первой открылась грань рядом с магом плоти. Следом дамочки отметились. Каждая по грани отворила. Дмитрий в долгу не остался и открыл проход в мир, откуда белизной сверкало. Тут и Виталик подоспел, отворил 5-ю грань, из нее смертью вдохнула. Марта руками повела, и мелькнула 6-я грань, с серебристым отливом. Но вот чего я не ожидал, так что это то, что здесь откроется грань воздуха. «Эрнест, это ты открыл?» — раздался в наушнике голос Ивана. Я промолчал. Непонятно, кто здесь друг, а кто враг. Дальше лидер махнул рукой, и отворилась знакомая грань жизнь. 8-я. Финальным аккордом стали военные, что открыли 2 грани. Мир дрогнул. Концентрация маны выросла в разы. Я ощутил, что поток раз в 5 сильнее, чем обычно. За 10 минут все силы восстановятся, а потом боюсь представить, что произойдет. Внезапно ветер прошептал: «Примени навык в центре». Голос вполне узнаваемый, но выполнять то ли приказ, то ли просьбу я не спешил. Нужно понять, что происходит. А тем временем в центре построения сформировалась каменная плита, что светилась от энергии. Возникла буквально из воздуха. Искатели замерли друг напротив друга и готов спорить. Ситуация как на складе пороха, где балуется маг огня. сейчас начнется, но началось другое. Если кому-то показалось, что все в сборе, то нет. Из-за угла выбежала группа чужих искателей. Кто они такие, не знаю, но судя по форме, кто-то иностранный. Секунда, и еще три грани открываются. Мля, всего 13, плохое число. Я сглазил. Кто нанес первый удар, так и не заметил. Просто мир сошел с ума, и все набросились друг на друга. Лидер разом выпустил нити во всех собравшихся, разве что меня на крыше не достал, да и своих пощадил. Но искатели в долгу не остались. Разорвали путы и ударили в ответ. Дмитрий Белизной взорвался и на секунду затопил все белым. Золотая дамочка в ответ ударила. Золотой против белого, и первое явно было сильнее. Но тут команда поддержки белого мага активизировать и отбила напор женщины, чтобы через секунды получить удар от ведьмы. Костяной дракон бросился вперед. Виталик сидел у него на загривке и был окутан зеленым пламенем. Пришлые искатели ударили своей магией и опрокинули дракона. Маг плоти нанес по ним удар, и им пришлось уйти в оборону. Марта ударили знакомым серпом силы по голему, и того на части разрезало. Толку-то, тот восстановился и ударил в ответ. А у меня перед глазами, как вживую, встали сцены конца мира. Вот она, развилка. Кто победит, тот и будет править. Каждый сам за себя, и даже мои друзья отгородились от меня. Что я могу сделать в этой ситуации? Я увидел, как Марту впечатала в асфальт, тройка искателей насела на нее, еще немного и ее убьют. Воздух дрожал от разлитой силы. Ударь я в кого угодно, это никак не изменит ситуацию. А значит, я прыгнул в центр, прямо на плиту, и активировал навык. «Вы уверены?» – спросила система. «Да», – ответил я ей. «Активирован навык притяжения. Акт самопожертвования начался. Активирована неуязвимость». Время действия 30 секунд, значит обратный отсчет, 29, 28, 27, грани мира собираются в одну точку, 26, 25, открыт доступ всем потокам, 19, 18, я замер ошарашенный, тело парализовало, навалилась тяжесть, 13, 12, грибанный бог ветра, будь ты проклят, 8, 7, какое нахрен самопожертвование, 5, 4, меня заметили. Почти все нанесли слаженный удар, но не помогло. 3, 2, 1. Из меня вышла волна силы и пронеслась по городу. В следующий момент я умер. Конец.